Какое своеобразное чувство, вроде так классно, впервые напилась в новом теле, а с другой стороны, отвратительное состояние. Скинув помятую одежду и встав под прохладный душ, расслабилась. Хорошо, спустя минут 20 водных процедур с чистой головой и относительно чистой совестью вылезла и пошла готовиться ко сну. Чудесный день в никуда. Кажется, вчера я планировала позвонить брату. Скоро открытие нового красного фонтана. Эрик передал приглашение через Хамаюна. Втирая маску в лицо, я увидела безразличные желтые глаза. Хмыкнула. Стоило расслабиться, раздался новый грохот и голоса соседок. Сил нет с ними здороваться. Оставим эту глупую идею на завтрашнее утро. Подумала я, собираясь в баньки, но не тут-то было. Как плохо, что я все еще в ванне, а не в комнате. Придется преодолеть этот нелегкий путь через фей. Бада. Ох, Стеллочка, что случилось? Ты вся мокрая и наверняка холодная. Найдя в себе силы, состроила снисходительную рожицу. Скорее иди в душ, а то вдруг цистит. Не нужно мне твое притворное сочувствие. Неужели настолько заметно? Вернее, нет, что ты, я искренне. Не ври мне, где ты была полчаса назад? С каменным лицом уставилась на чем-то разъяренную фею. Не она ли недавно говорила, что ей так же все равно на меня, как и мне на них? Я не знала, что нахождение принцессы в комнате – это необходимость. Мне стоит пересмотреть свои жизненные планы. Слушая громкий стук каблуков о пол, уточнила у музы и наигранно поинтересовалась. Мне теперь под замком жить? Щелкнула пальцами. Свет погас, а по потолку расползлись звездочки. Свет наших очей, нам всем пора баиньки. Мне точно, Бада. Стелла, ты зависаешь, не перегружай процессор. Тикна включила свет и положила руку на плечо своей подруги. Приподняла бровь. Ночник-то тебе чем не угодил? Мы тебе ничего не скажем. Выкрикнув эти слова, фея солнца, гневно топая, ушла. Эх, Бада, соседка покачала головой. Просто что-то странное происходит. Мне кажется, тут кого-то не хватает. 1, 2, 3 апа. Огненную потеряли. Нам всем нужно в душ. А мне все равно. Завтра нас ждет новый чудесный и такой скучный учебный день. Как только это все закончится, я забуду и о учебе, и о работе. Устало стояла на берегу, наблюдая перед собой десяток фей, что влюбленно уставились на нового профессора. Высокий, с прекрасными длинными волосами цвета темно-серой бирюзы. Профиль, правда, подкачал, излишне резкий, на мой вкус. Отвела глаза. В общем, ничего интересного. За своим мыслительным процессом пропустила имя. Ну, оглядела девиц, уверена, узнаю позже. Профессор, пожалуйста, уничтожьте камень. Ах, да, мы стояли у реки, а посередине он и стояла большая прямоугольная и гладко отполированная стена. Медленно и безинтересно моргнула. Конечно, нас это интересовало. Кто бы еще мог уничтожить никому ненужную фигуру идеальной формы, явно стоящую здесь просто так? Как только камень начал рушиться от заклинания профессора, поставила вокруг себя барьер. Учеников окатила брызгами воды и пыли. Скучно. Обернулась. Милый Мартина помахал рукой, и уголки моих губ приподнялись. Поток нежности окатил смирением с этой ситуацией. В этом году вы будете изучать специально волшебство, требующие анализа и точного произношения. Это и есть тема занятий профессора Авалона. Мне нравилось, когда волшебство не требовало анализа и точного произношения. Поманив к себе Мартина, прижала его к груди, позволяя уместиться на сгибе локтя, и повернулась обратно к группе учениц. Этой наглядности мне абсолютно недостаточно для того, чтобы понять, на кой черт нам уроки этого профессора. Физкультура была нужнее, а феи, судя по огромному количеству поднятых рук, заинтересовались новым мужчиной в нашем коллективе, а не новым предметом. Неужели милый маленький эльф им теперь не по душе? Как же так? Я помнила, в какую подставу эльф нас впихнул, и на уроках изводила его неудобными вопросами. Задумчиво провела пальцем по маленькой щечке моего пикси. Мне нравится, что такие чувства я испытываю к существу, который, по словам, полностью мой. Фей мило подставил шею. Над головой появились остальные феечки-пикси. Так нельзя, вы только посмотрите. Сначала они сходили с ума по камню, а теперь по новому профессору. Не могу поверить, пикси, ваши феи забыли про вас. Злая пикси с двумя хвостиками — копия Стеллы. Когда я найду свою фею, я ей такого не позволю. Давайте предложим им полетать с нами над озером, чтобы они наконец обратили на нас свое внимание. Под писклявые визги я вновь посмотрела на рыжего парня в своих руках. Мартина, ты для меня единственный и неповторимый, позволила нежности отразиться во взгляде. «Надеюсь, я тоже являюсь для тебя таковой. В моей жизни не будет никого, способного стать частью моего сердца в равной вам степени, моя принцесса», приподняла его и поцеловала в щечку. «Обожаю тебя, Мартина», мое лицо обняли крохотные ладошки. «Боже, сейчас растекусь лужицей от милоты». Со своими милованиями мы совсем не обратили внимания на остальных фей, а когда оторвались друг от друга, на земле сидела маленькая розоволосая пикси и рыдала. Со смесью злорадства и удивления я наблюдала за довольным кроликом Блум, который, ухмыльнувшись, показал пикси язык. «Пф», прикрыла ладошкой губы. «Как забавно, теперь и ее бросили. Подростки такие непостоянные, то ли дело я». «Локкит, не плачь, Мартина», выскользнув из рук, подлетел к плачущей девочке. «Смотри, вокруг них все заискрилось». И через несколько секунд в руках плаксивой пикси был маленький коктейль, украшенный клубникой. «Выпей этот чудесный молочный коктейль с волшебной клубникой и развеселись». «Ох, какой же Мартина душка! Такой милый, добрый, сострадательный! Совсем не как я!» Эта мысль осчастливила. «Мы такие разные, но все равно вместе». Девочка действительно перестала плакать и воспряла духом, присоединяясь к своим подружкам. Быстро подхватила кролика и позвала Мартина. «Кика, такого гениального кролика я вижу впервые, пойдем, я научу тебя красиво писать. Мартина, милый, ты чудо». Я сама себе пообещала ему пропись. Вдруг и писать под диктовку научится, будет сам себе деньги зарабатывать, а то на фоне фей, которые достают торты из воздуха, он какой-то не особенный. Как только мы вернулись, я поняла, что у меня только одна кровать и совершенно нет личного пространства для моего пикси, и защита настроена. А, нет, Мартина я вписала в разрешенный список, видимо, когда была пьяна. Дав кролику прописи, попросив Мартина составить компанию пушистому другу, удалилась в комнату, предупредив не заходить. Ради сюрприза, зайдя в комнату, окинула взглядом помещение. После съезда Блум места стало гораздо больше. Конечно, я уже все переделала, и перед глазами возвышались мраморные колонны, справа стояла большая резная кровать с балдахином, а все вокруг было увешано драпировками и цветами. В мраморном полу с пушистыми коврами отражается потолок, на который наложена иллюзия увеличения пространства, и все в нежно-фиолетовых тонах. Напряженно задумалась и, пройдя к противоположной стороне от кровати, «Ай, ладно, потом еще раз интерьер поменяю, для чего в конце концов нужна магия». Задумавшись о том, что хочу, закрыла глаза и влила магию в пространство. Небольшая комната, примерно метр на метр. Энергия заструилась по рукам и вышла в запределы тела, нагревая воздух. Открыла глаза. Передо мной в воздухе плавала небольшая квартира с кроватью, диваном и креслом, полками, тумбочками, светильниками. Рукой провела возле летающей коробки, и стены стали выпирающими шкафами. Взмахом руки перенесла все свои вещи в них, а то выпирающий квадрат смотрится странно. Создала две колонны, ограждая маленькую комнату, а потом поняла, что я хотела бы в такой жить, но Мартина, не я, ему не подходит мрамор, колонны, лепнина, обилие золота и тюль. Начала махать руками, думая о образе пикси. Он современный, живой, активный, следуя мыслям. Комната начала приобретать черты современности и окрашиваться в зеленый. Мрамор заменяется гладким деревом, а с потолка начали сбивать теплые шары света. Восторг, мне нравится. Надеюсь, и Мартина тоже придется по душе. Наколдовав шторки, закрыла их и осмотрела комнату. Нет, ее точно нужно менять, глянула на часы. 20 минут прошло, еще минут 10, и... Начала распространять магию пассами рук. Так, кровать у окна, прямо напротив комнаты пикси. Подумав, добавила ему ванную комнату. «Пикси, вообще нужна ванна?» Оторвалась от этой идеи и продолжала со своей. «Позже еще что-нибудь добавлю. Может, ему целый дом? Или купить? А оно ему надо?» «Не надо». Забылась, отчего магия начала придавать комнате стиль Мартина. «Ох, что-то с мозгами все не в порядке. Подставушная влюбленность. Что в моей голове? Хаос. Ладно, берем себя в руки». Бадан Барит аккуратно перенесла свои запасы алкоголя в шкафы рядом с домом пикси, вытащив оттуда одежду. Кровать спиной к окну, чуть дальше, да, вот так, все это на подиуме. Тюль, колонны, да, светильники сверху и потолок с круглой лепниной. Мне нравится. Света стало больше, пространство светлее, дышать стало легче. Комната Мартина осталась справа от кровати и теперь усеяна цветами с папоротниками. Рядом большой шкаф-гардероб, туда перелевитировала одежду, а слева от двери создала большой туалетный столик и шкафы с украшениями, и ковер. Пушистый ковер по центру и диванчики. Идеально. Все в дело фиолетовых тонах с золотом. Неужели это действительно я сделала? Давно не чувствовала себя такой довольной, только вот голова кружится. Кажется, на эти параметры я почти все силы израсходовала. Кому скажи, засмеют. Втянула воздух и покачнулась. Так, сейчас возьми себя в руки и порадуй Мартина. Да, чуть покачавшись, пошла к двери. Мартина, все готово, заходи, протянула, чувствуя легкое смущение от мысли, что ему может понравиться или наоборот, не понравиться. Мое сердце. На меня налетел Пикси, обнимая лицо своими ладошки. Мое сердце действительно забилось. Вы бледны, ваша магия. Мартина, подожди. Я очень старалась, периодически сливаясь. Хотела как лучше и, бережно взяв его ладошки, устремилась к комнате, желая как можно быстрее порадовать мальчика. Вот, смотри, мне показалось, твой стиль именно такой легкий, солнечный и, на меня смотрели большими глазами. Что-то мне стало нехорошо, и это совсем. Просто прими как проявление моих чувств, что, я, сейчас, сказала, твою, мать, прикрыла глаза, медленно выдохнула. Что за помешательство? Я, на грудь легли ладошки и я почувствовала, как становится легче. Магия снова начала струиться по телу, разливаясь теплом. Вы половинка моей души, прекрасная фея, я приму все, что бы вы ни предложили. Я очень благодарен, мне очень нравится, а мою щеку потерлись мягкими волосами, но голос был грустен. Но не перенапрягайтесь больше. Уже совершенно спокойная, открыла глаза. Сердце больше не билось так сильно. Это было небольшое помутнение рассудка, мягко улыбнулась. Впредь буду внимательнее. А теперь прошу осматривать свой новый дом. Я скоро вернусь. Пикси с беспокойством посмотрел на меня, а потом, что-то додумав, радостно улыбнулся и кивнул. Пошла в ванну. Нужно подумать. Срочно. Смывая все стрёмные мысли прохладным душем, пришла к выводу, что влюбленность, граничащая с одержимостью, мерзкая. Думаю, пару дней я привыкну и эти убогие поведенческие скачки, которые даже Мартина пришлись не по душе, пройдут. Кошмар. Потратить кучу магии на какую-то фигню. Да я даже во время нападения на школу так не позорилась. Покачала головой. Ладно, сейчас приноровлюсь. Часть 7. Примечание к части. Это было сложно, но мы это сделали. Мы с соавтором так заинтересованы этой идеей. Благодарим за исправление ошибок. План Бады по отношению к Музе. Смеется до слез. https://pinit6tilnby. https://pinit5vbip57. Гелия и Флора. Чиби. https://pinit4nfgk1z. Бады Фея. https://pinit162ultk. Одежда Бады. https://pinit7adzar. Комната Фили 1 и комната Фили 2, когда работают амулеты. https://pinit3b1senks. https://pinit6fukf. Подарок Бады, Феличити, Бичина. Наконец день икс настал, с самого утра с моего лица не сходила ухмылка. Открытие нового красного фонтана. Конечно, я шла туда не из-за этого незначительного события. Просто это место было отправной точкой моего плана. Там состоится знакомство Раса и Музы. Из всех приглашений я выбрала опять приглашение Эрика, что пришло от Хамаюна вместе с подарком. Это было убожество. Только по этому ужасу можно было понять, что в его мозгах вряд ли осталось что-то разумное после нашего знакомства. Он по-любому выбирал это безвкусное творение сам. Это было массивное украшение с соединенными крупными линиями розами и листьями. Или он покупал эту усыпанную драгоценностями дрянь у лоха, который втюхал Эрику самое дорогое, что у него было. Вряд ли люди, разбирающиеся в ювелирном деле и подарках женщинам, посоветуют такое. Написать и спросить его, кто Эрик такой, я не могла, так как принципиально общаюсь со вторым братом только вживую или письмами на исключительно личные и касающиеся непосредственно нас с ним темы. Это того стоило. Видеть его лицо, слышать мягкие тягучие нотки МММ или вглядываться в изящные завитки и тончайшие линии. Моя душа, мне кажется, эта заколка будет идеально подчеркивать ваши глаза. Улыбнулась. Мартина наколдовал мне заколку. Подставила голову, позволяя маленьким ладошкам прикрепить золотые украшения на волосы, и надела сережки. Украшение от Эрика закинула подальше. Даже видеть его не хочу. Спустя пару дней я свыклась с нахождением Мартина со мной и чувствами к нему и научилась контролировать свои сумасбродные порывы. Периодически. Хотя бы вслух. Характер у него как у меня, он с таким же восхищением преподносит себя другим». Вновь улыбнулась. «Против такой конкуренции рядом я не имею ничего против, хотя бы потому, что он делает все ради меня. Благодарю, милый. Никто не дарил мне подарки, наполненные такой огромной любовью. Мое маленькое сокровище». Встав из-за зеркала, взяла сумочку. Еще в прошлый раз я зареклась ходить куда бы то ни было без спасательной сумки с нужными вещами, поэтому пришлось учиться накладывать пространственное заклинание. Это было чудесно. Магия облегчает бытовую жизнь по максимуму. Сегодня нас ждет важный день, довольно посмотрела на заинтересованного Пикси. Мы соединим два сердца вместе. Или, по крайней мере, покажем путь в этом направлении. Я уже плешь проела Музе о брате. Ее тошнит только от моего вида. Улыбнулась, открывая дверь. Мой план был составлен идеально. Фили отказалась ехать, да и я бы отказалась, если бы не сводничество. Что мне делать среди тучи подростков? Меня, конечно, радует, что Муза не думает о розоволосом предателе, но она смотрит влюбленными глазами на нового профессора. Закатила глаза. Блум, будьте добры, проследите за всеми, пока меня нет. Покорно ждала, пока профессор Валон закончит и отпустит нас. Конечно, вы можете рассчитывать на меня, профессор. Чудесно. Нет ничего лучше ответственного студента, в какой удивительно неподходящий ранг ее возвели. Авалон ушел, сверкая своей красивой косичкой, а я посмотрела на стрёмную компанию. Ну, пока, помахав, уже была готова сделать шаг подальше. Как, Бада, ты куда? Профессор сказал нам держаться вместе. Меня перехватила Блум, перекрывая путь. Нет-нет, пресекла ее потуги. Он сказал тебе проявить ответственность и проследить за всеми оставшимися и безответственными. То есть за теми, кто еще не свалил и рискует попасть в неприятности. Из этих людей здесь только вы, обвела взглядом фей. Поэтому, девочки, следите за Блум, а ты, Блум, следи за подружками. Мы не безответственные. Высоко приподняла бровь. Да, а кто сбегал ночью из школы и пробирался в облачную башню, а ночью убегал в город, а ведьм злил? А еще, ведьмы всегда злые и устраивают пакости. Когда дело доходит до моего ехидства, на арену выходит наше солнце. Сколько времени прошло, а они так крупно мстят только вам, надо же, они по природе своей злые. Бедная Мирта, ей не стоит этого слышать, ужаснулась и зацокала. Мирта, фея. Девушка не отстала и тоже приподняла бровь. Мирта была ведьмой, но сейчас она фея. Оперировать фактами нужно уметь, верно? Блум из человека стала феей, так что же, она теперь не человек, пожала плечами. Ну что ж, я пошла, у меня свидание, и мне нужно встретиться с братом и познакомить их с невесткой. Муза, мне нужен покой. Девушка закрыла уши и убежала. Сладко улыбнулась. Это было легко, даже не ожидала. Пока-пока, девочки, до встречи, и медленно отправилась за своей жертвой. Наколдовала время, все тютелька в тютельку. Сейчас ее встретят парни, что пристанут к ней, а потом появится раз, спасет ее, и все будет как в сказке, написанной автором. Мартина, может, ты хочешь побыть с друзьями? Мне кажется, я заставляю тебя постоянно быть со мной. Посмотрела на маленького оптимиста. Мне в радость, приподняла уголки губ сильнее. В таком случае я хочу, чтобы ты полетел и провел время с друзьями, хорошо? Остановившись, протянула ладони, на которые встал Пикси. Это мое желание. Моя леди самая прекраснейшая из фей, мне послали ослепительную улыбку, вокруг которой заплясали звездочки. В таком случае я воспользуюсь предложением, удовлетворенно кивнула. Тут прозвенел будильник, и я поспешила проститься с Пикси. Теперь мне нужно минут 30 погулять, пока раз с Музой притрутся друг к другу, поговорят по душам, сойдутся на присутствии в их жизни заразы и проникнутся симпатией. А, ну и раз ее соблазнит своим лицом, манерой речи, мускулами и силой, завершающей вишенкой программы станет то, как ловко брат может повлиять на меня, и фея будет наша. Побродила по скрытым дорожкам мини-парка, периодически пересекаясь с девушками и парнями, полностью игнорируя взгляды тех и других. Только я выбираю, с кем буду общаться, поэтому порывы заговорить я тоже игнорировала. Ты не участвуешь в представлении, ты что, с его характером он не впишется ни в одну команду. И даже то, что он гений в своей области, не поможет. Оха, я знаю этот тон. Так хотят дружелюбно, типа по-дружески, полить грязью и высказать все претензии человеку в лицо. Услышав такую интересную характеристику смешливым голосом, остановилась, склонив набок голову. Я уверена, что этот кто-то мог бы вписаться в компанию с розоволосой истерикой в мужском теле. Метров пять поодаль стояло три парня. Двое из них были ко мне повернуты спиной. Поза и интонация выдавали веселье. Третий, на которого указывали, стоял лицом. Мои глаза чуть распахнулись. Невероятной красоты парень. Я ошиблась, он не впишется. Слишком великолепное лицо. Да ладно, у него же есть друзья. Медленно пошла в их сторону, заинтересованно прислушиваясь к насмешке, замаскированной под дружелюбную перепалку. «Друзья, ты его видел? Этот парень страшнее Фурии», — засмеялся второй. «Фурия несет возмездие всем серым и убогим», — заинтересованно протянула, остановившись за спинами, и встретилась с пронзительными зелеными глазами. Бронзовая кожа и длинные темно-русые волосы с двумя высветленными прядями, обрамляющими лицо. Мне было интересно, как он среагирует. Да нет, биолог, ой, этот вопрос был обращен к красавчику, но среагировал на него другой. Дернулся и обернулся шатен. Ох, то есть тем, безобразная реакция. Неудивительно, что фонтан продержался меньше, чем розовый замок, наполненный феями, протянула с насмешкой, осмотрев двух мальчишек с головы до ног. Что ты, красноволосый дохлячок рядом, который говорил про фурию, разозлился, а лицо его запылало красным цветом. Думаю, он так отозвался не столько из-за слов, сколько из-за насмешливого взгляда. Это не так, мы, не оправдывайся, перебил текучий и глубокий голос без хрипотцы, свойственный мужчинам. По коже прошлись мурашки. Кому надо, ВС знает, а на незнакомцев тебе должно быть все равно. Почувствовала прилив желчи, что аж десны зачесались. С ней же пришел интерес и разжегся огонь. Мы впились в друг друга глазами, изучая. Давайте на этом закончим. Скоро начнется представление и кому-то, парень первый отвел взгляд, обращаясь к двум дружкам, нужно подготовиться. Парни, то и дело поглядывая на меня, посеменили с тропинки. Я не отводила взгляда с красавчика, а тот напоследок посмотрел прямо и изучающе. Послала насмешливый взгляд. Думаю, мы отвернулись одновременно. Хмыкнула, уходя. Он мне понравился. Эти 30 минут ожидания прошли. Где-то вдали увидела знакомую рыжую макушку и мельтешащее мужское тело. Поспешила в противоположную сторону. Встреча с Эриком у меня запланирована через полчаса перед началом выступления. А если повезет, ее вообще не будет. Не хочу с ним видеться. О, а вот и таймер номер 2. Быстрым шагом пошла к оговоренному месту. И вот оно. «Муза, я тебя нашла!» – прокричала, намеренно ускоряя шаг и заставляя ее кривиться. «А, что?» – замедлилась, удивленно смотря на возвышающуюся мужскую фигуру около феи музыки. Сдержала рвущуюся улыбку. «И он мой ровесник!» – подозрительно скользнула взглядом по парню, что чуть заметно кивнул. «Очень жаль, что ты убежала, я как раз!» – Бадан Барит услышала стальной голос и остановилась. Цокнула, делая вид, что мой план Игнора провалился. Посмотрела на Раса. Красивый. Белые волосы и темная кожа, а эти тату, а очки, а... «Приветствую, брат», — Сера ответила и склонила голову, заметив, как вздрогнула фея. «Что привело тебя сюда?» «Приехал на открытие, подумываю сюда поступать». «Чудно», — холодно ответила тому и посмотрела на руку Натальи застывшей девушки. «Убери от нее руки». «Отказываюсь», — прищурила глаза и поджала губы, всем видом выражая раздражение. «Мы с этой прекрасной дамой сошлись на теме наличия у нас крайне вымораживающего человека рядом. Тебе стоит подумать над тем, чтобы не доставлять людям проблемы хотя бы за пределами нашей планеты», строгий голос и безразличный взгляд. «Молодец, так держать». Фея переводила взгляд с меня на парня, хмурясь и явно делая выводы о наших натянутых отношениях. Сделала вид, что не могу перечить. «Я подумаю», процедила. «А сейчас, пожалуй, я откланяюсь. До встречи, муза. Как только этот тебя отпустит, найди меня». Раз, закатила глаза, показывая, что я думаю о нем, и хотела уже уйти, но «ты не извинилась», остановил меня голос, заставляя удивленно застыть. «Мы об этом не договаривались. Ты что-то сказал?» — угрожающе уточнила. «Я ни перед кем не извиняюсь». «Извинись», — прищурилась сильнее и чуть не заскрипела зубами. «Вот умная зараза». «Перед кем?» — зло прошипело сквозь зубы. «С какой стати?» — задала мысленный вопрос брату, угрожающе смотря в его ядерно-голубые глаза. «Музой. За доставленные неудобства». Сжала челюсть. «Я жду. посмотрела фея прямо в глаза, даже не пытаясь сделать совестливый вид. «Я выражаю сочувствие за то, что моя навязчивость доставила тебе дискомфорт. Буду аккуратнее», — милая азиатка смотрела очень удивленно. Развернулась и быстро ушла, напоследок услышав: «Не надо». Ей полезно, как только отошла на достаточное расстояние, заставила себя проглотить раздражение. «Пусть не по плану, и меня заставили извиняться, но только в этот раз я ему такое позволю». Выдохнула, заставляя тело расслабиться. Тряхнула головой, прогоняя ощущение подчинения. «Ладно, что там у нас дальше?» Позволила ухмылке расползтись на лице. «Потом муза захочет нас помирить, и мы поддадимся. Муза почувствует себя спасительницей и не захочет покинуть тех, кто ее восхваляет». Гаденько хихикнула. «Прекрасно. На арену я проходила с небольшим потоком людей, когда оставалось минут 20 до начала. Полная разруха совершенно не ассоциировалась с моим прошлым свиданием здесь, поэтому шла как по заброшке. Компанию соседок найти труда не составило. Они шумные и с парнями. Розоволосую тикну и блондинку вообще сложно спутать с кем-то. А если там и парень недопринц? Вау! А ты можешь нарисовать мой портрет?» Услышала активное щебетание Стеллы, когда подошла. «Закажи портрет у придворного живописца. С твоим характером с портретом справится лишь тот, кто знает тебя всю жизнь», — протянула, заглядывая в блокнот. «Стилизованные растения. Симпатичненько. Минимализм в искусстве красив, но я предпочитаю изобилие деталей. Бада, ты можешь не портить всем настроение?» — грустно посмотрела на принцессу. «Ты что? Я спасаю нервы молодого художника», — приложила руку к груди, выражая всю искренность. «Муза не здесь, значит, с Расом». Расплылась в улыбке. «Что это за выражение?» «Бада, знакомься, это Гелия», — окликнула Лейла. Прошлась взглядом по подтянутой фигуре, тонким чертам лица и длинным блестящим на солнце волосам синего цвета. «Красивенько, рад знакомству», — чуть склонился и забрал блокнот, но не закрыл, рассматривая свое творение. «Взаимно», — кивнула, поманила к себе Мартина. «Папоротник». Из-за плеча Гелии выглянуло невероятно красивое и спокойное лицо. «Тот парень», — вцепилась в него хищным взглядом. «Неужели он с шайкой первокурсников Винкс? Неужели все мои надежды были замком из песка и он такой же пень, как остальные?» В груди разгорелась притворная грусть. «Интересно, насколько не оправдаются мои ожидания? Причем здесь папоротник, там же птицы», — вклинилась Стелла, а я из-под ресниц продолжала заинтересованно любоваться лицом пришедшего. «Потрясающе! Нет слов описать этот лик. Как, ты не узнала папоротник?» Оторвала взгляд от парня и опять заглянула в блокнот. «Так вот как выглядит папоротник. Я видела их в лесу Алфей. У тебя, что, на планете папоротники не растут, а ты будто сразу его узнала?» Обошла темноволосого красавчика по кругу, встав около Стеллы. «А у меня на планете папоротники не растут, откуда ты знаешь?» Ужаснулась. «Я принцесса своей планеты, конечно я знаю, какие растения занесены в Красную книгу». «Почему в красную?» – недоуменно моргнула фея. «Я живу в пустыне. Все растения, растущие у нас, занесены в эту книгу». Девушка хмуро зависла. «Тикна, у Стеллы заглючил процессор, нажми что-нибудь, чтобы закрыть задачи», – пошутила, наблюдая за мыслительным процессом девушки. «Дамы, знакомьтесь, это Флора», – представил нам своего друга Гелия. «С чего я решила, что они друзья? Они спокойно стоят в зоне комфорта друг друга. Наш местный ботаник», — пояснил Брендон. «Ботаник», — прищурила глаза, а потом меня посетило странное чувство. «Когда ты что-то узнал, потом забыл и вот оно вертится где-то в голове, но ты не можешь его уловить. Неприятное ощущение», — прищурилась. «Кажется, будто тошнит». Через пару минут все парни ушли, а мы заняли места. Грустно вздохнула. «Опять их безвкусные шоу. Сейчас дождусь СМС от брата и свалю». Еще через время на арене появился директор и, не знаю, главный учитель, что толкнули речь про дух школы, и вся земля задрожала. Ну вот, развалины, видимо, не выдержали. Почувствовала искажение пространства и уловила знакомую энергию. Еще через секунду арена начала подниматься в небо, стряхивая камни и меняя внешний вид. «С хрена ли мы Атлантида? Добро пожаловать в новый красный фонтан». В небо взмыли драконы, кружа над людьми. Расплылась в ухмылке и откинулась на спинку скамейки. Жидкие кристаллы. Вся эта конструкция питается за счет них. Не сдержала рвущаяся на поверхность надменности восторг. Теперь я могу обесточить всю эту школу. Ахаха. А специалисты часто устраивают такие вечеринки. Услышав Лилу, оборвала смех. Вопреки мне, люди вокруг, а не только Винкс, засмеялись. Что за чушь сейчас произнесла эта девочка? Я не тупая, и это точно не шутка. После первой части нас отпустили побродить по округе и дождаться второй. Устроилась на заколдованном кресле, держа в руках коктейль от Мартина. Великолепно. Просто. Мартина, ты мое чудо, осыпала его дождем из лепестков роз. К танцу под ним присоединились и остальные пикси, радуясь, умилилась. Как ему со мной повезло. Кто еще будет делать такое для своей малютки? Привет, девчонки. Скоро начнутся бои один на один. А Муза и Лейла здесь? Уточнил худенький очкарик. Лейла ушла гулять, а Муза занята. Решил переключиться на других. Неужели схемы головного мозга Тикны слишком сложны для тебя? Ну так вот, в головах, состоящих из спорта и нот, ты тоже не разберешься. Насколько я знаю, ты гений-программист, а не гений-музыкант или гений-спортсмен. Все вокруг замолчали и, судя по лицам, переваривали то, что я сказала. О, очкарик закончил и смущенно потер затылок. Фея технологии проигнорировала, играя в какую-то видеоигру со своей пикси. Пожала плечами. Ну ладно, протянул Брендон. Первым будет бой с Кай Ривина, не стоит пропускать. Отлично, пойдемте скорее. Задумалась, а надо ли оно мне. Бой их, безвкусица, Муза уже с Расом, а с Эриком я встречаться не хочу. Хм, а тот парень. В голове всплыло утонченное и холодное лицо. С ним бы я, Бадан Барит. Прозвучал голос, обрывая мысли. Замерла и, втихую закатив глаза, натянула вежливую улыбку, встав. Эрик, а потом медленно помахала рукой девочкам. Вы можете идти, я буду позже, а потом тихо процедила. Идите уже, Мартина, радость моя, побудь с девочками, послав любимому пикси воздушный поцелуй, повернулась к такому неприятно счастливому парню, чуть склонила голову в знак приветствия. Кажется, я сильно увлеклась общением с подругами, спокойно соврала, принимая подставленный локоть. Я счастлив видеть вас, принцесса, его взгляд прошелся по мне и с грустью понял, что присланного украшения на мне нет. Какой наивный мальчик, я тоже рада чувствовать себя в надежных руках. Потом минут 10 он мне рассказывал о какой-то фигне. Ну, раз мы все равно вместе. Месяц назад произошли скверные вещи, приложила вторую руку к щеке, вслушиваясь, и быстро перевела взволнованный взгляд на рыжего с карими глазами. Предвкушение в них скрыто было плохо, оттого в воздухе витало необоснованное воодушевление. Нападение выдалось нелегкое, надеюсь, вы не пострадали? Ах, вы об этом. Нет, все в порядке, атмосфера изменилась, становясь серьезнее. Эрик нахмурился. Ведьмы выбрали удачный момент, ведь в конце учебного года у третьего курса вместе с их кураторами практика на других планетах, ясно. Парень почесал затылок и посмотрел неловко. Хотя, даже если бы были все, не думаю, что оружие могло помочь против магии. Кивнула и мысленно цокнула. Ну кто перед девушкой говорит, что он ничего в случае с магией сделать и не сможет? Он прав, это действительно логично. Но скажи такой женщине, и она не будет чувствовать себя в безопасности. Зачем ей мужчина, что не может ее защитить? Конечно, это еще один повод пройтись по несостоятельности парней Винкс. Что ж, в этом моменте вы правы, вслух согласилась. Не смолчу. Но все же не стоит говорить девушке, которой вы начинали нравиться, что вы не сможете ее защитить. Это отводит ее от вас, мило улыбнулась, смотря на напрягшегося парня. Намек понят, прошу прощения. Я не подумал, ну все, Эрик, думаю, тебе ничего не светит. Вы хотите увидеть бои? Быстро перевел тему парень. Весь первый час посвящен первому и второму курсу. Я помню, что вам не понравилось прошлое представление. Может, хотите прогуляться? Здесь есть чудесный сад, а вы будете участвовать? Позволяя вести себя, вернула вопрос, но уже не так благосклонно, как до. В последнем туре будет несколько третьекурсников, но меня среди них нет. Вот как, задумалась. Но прошлое представление закончилось интереснейшими новостями. Вдруг и в этот раз произойдет интересное шоу. Таким образом мы оказались на арене. Винкс я не выглядывала. Зачем? А вот Эрика, который заранее оправдал слабость, из списка кандидатов на мою руку и точно не на сердце вычеркнула. Бой был аховый просто потому, что там был принц Эраклиона и розоволосый гад. Мне не нравится ни один из них, поэтому даже смотреть в их сторону было больно. Так чешется рука врезать по морде. Сделаю это при первой же возможности. От нечего делать, спросила об их бое у специалиста рядом, то истерика, который радостно начал повествовать о сильных и слабых сторонах каждого. Кивая и издавая полувопросительные или полуутвердительные звуки, попробовала отыскать макушку раса. Провал. После победы принца и ухода злого и поверженного Ревина, на сцену вышел парень Стелла и африканец, парень с копьем. Пока эти двое шушукались, меня посетило странное чувство, а затем горестно выдохнуло. Как же я устал от этого, что за гигантский монстр с руками-головами снова решил испортить этот день. Я, конечно, хотела посмотреть на цирк, но мне по душе скандалы среди знати, а не смертельная опасность для жизни. Поджала губы, подавляя желание скривиться. Орущая отовсюду толпа, не предел моих мечтаний. Эрик, вон, тоже переполошился. Бадан Барит, пойдемте, я отведу вас в безопасное место, чинно приняла протянутую руку. Ну, хоть про манеры не забывает в такой ситуации. Люди толкались, кричали, пытались поскорее покинуть арену и оказаться в безопасности. Посмотрев на это, встала, дав отмашку суетящемуся парню, что сама справлюсь. Конечно, он говорил, что это опасно, но стоило заикнуться, что ему лучше помочь с монстром, чтобы я не пострадала, быстро ускакал. Другие специалисты сосредоточились на эвакуации, поэтому толпа была большой, а текучка так себе. Фиолетовый латексный монстр, похожий на химеру, рычал, размахивая своим хвостом и крыльями. Угадайте, кого я увидела летящих прямо к нему? Винкс. Но это и не удивительно. Пробежавшись глазами, заметила, что муза тоже там. Раз, дурак, не смог удержать ее на одном месте. Ладно, над этим мы еще поработаем. Тут же на телефон пришла СМС, все ли у меня хорошо и нужна ли помощь. Вот это нормальная реакция. Написала, нет, и прочитала, что брат будет ждать у входа М. Прошлась взглядом по выходам А, в и так далее. Найдя самый ближайший к выходу М неразрушенный лаз, села на скамью, как в самолете, ей-богу. Сейчас место освободят и пойду. Пока монстра тщетно атаковали, а люди уходили, я даже наколдовала себе винограда, чтобы понаблюдать за шоу. В момент, когда из ниоткуда появился Гелия, тот, который художник, я даже удивилась, а потом чуть не заржала, прикрывая лицо, и подавилась виноградинкой. Вот это было смешно. То, как парень поймал в свои веревки монстра, а потом просто отпустил и ушел, было в край забавно и стоило того, чтобы задержаться. Но даже такая забава не может длиться вечно, и, устав, я пошла на выход. Пусть себе Винкс делают, что хотят, и лезут в первые ряды. Стоило дойти до выхода, как из земли стали вырастать огромные зеленые корни, связывая химеру. «У нас есть фея природы», — приподняла брови, оглядываясь. Флора перевела взгляд на голос, выискивая парня, который вызвал интерес. «М, вот он». Стоял около разрушенных мест для зрителей и что-то развивал на ветру. Он алхимик, или подобные выкрутасы часть биологической сферы. Теперь мы точно справимся. Вперед, специалисты. С одной стороны понимаешь, что подобные воодушевляющие речи нужны, а с другой не хочу в этом участвовать. Пафос, это так. По телу пробежались мурашки в совокупности с реакцией на рев монстра. Бе, наконец быстро и в припрыжку отправилась на выход, еще раз оглядев стоящего вдалеке. Флора или Флору, это вообще склоняемое имя? Встретившись с братом, коротко расспросила их с музой свидание и, довольно попрощавшись и взяв документы, завезенные королевским юристом по нашей с Феличитой договоренности, ускакала. Конечно, не забыла возмущенно спросить, что за дела с извинениями. Смиренно меня попросили простить такую вольность и использование шанса на самоутверждение. Дав щелбан, простила. С него теперь миллерийский арманьяк. Спустя минут 40, мы все рассосались по группам. Левые к левым, правые к правым, ведьмы к ведьмам, феи к феям, ну и некоторые особые специалисты туда же, к феям. Мой ангел, вы в порядке? Вокруг меня залетал беспокойный Пикси. С любовью прижала к шее маленькое тело. Конечно, ведь ты беспокоился обо мне, милый. По телу разлилось тепло. Хорошенький. Оторвалась от Пикси, осматривая того. Заметив мой изучающий взгляд, парень покрутился, демонстрируя, что с ним все хорошо. Утром я дежурила на кухне. Ну, как я, фея, которой нужны деньги, под иллюзией меня готовила. Сильно я не переживала. Подростки довольно ненаблюдательны и рассеяны, особенно по утрам, поэтому я спокойно сидела с завтраком и ела, из-под тишка доколдовывая себе сливки и ягоды в кашу. Колдовать на завтраке было запрещено, на обеде и ужине тоже, а порции были маленькие и не особо вкусные. Подивилась Стелли, которая хотела забрать яблоко и печенье тикны. Первое заклинание, которое стоило выучить, это приманивание еды, ее сотворение или перенос из другого пространства. Моя комната, например, набита едой на случай апокалипсиса. Такого, который у нас случился недавно, например, куча голографических яблок, которые не смогла съесть фея солнца, удивления не вызвала, а вот быстро сожравшая неголографическое печенье она же произвела впечатление. Появившийся на столе перед каждой ученицей розовый цветочек, похожий на лилию, ознаменовала приподнятой бровью и, оперев щеку на руку, повертела в руках. Ловилась недоделанный. И что это? Ах, профессор Авалон, раздалось сзади. Даже поворачиваться не буду. Неужели ты не знаешь эти прекрасные цветы, занесенные в Красную книгу? Наслаждаясь цветочком, насмешливо протянуло солнце. У меня на планете такая безвкусица не растет, она вырывается с сорняками. Такому гонению не подвергаются даже кактусы, отметила, сжигая цветок. Дунула пыль в сторону Стеллы, скались. Эй, кхе, это подарок профессора, что ты творишь? Раз он такой щедрый, наколдовал бы еды. Ни хрен срывать такие редкие цветы. В каком мире один жалкий цветок, признак щедрости и достоинства? Закатила глаза и, щелкнув пальцами, очистила фею от пепла. Прихватив яблоко, пошла на уроки. Популярность Авалона росла со скоростью света, некоторые ученицы даже дважды, а то и трижды на день ходили к нему на уроки, прогуливая другие. Решила им подсобить в этом благородном деле и, взяв Фили, потащила ее в библиотеку. «Фили, я узнала время своего рождения, давай предсказание». Воодушевленно посадила ее на стул и плюхнулась рядом, смотря влюбленными глазами. «Ради этого я сейчас прогуливаю урок, только не говори, что и тебе он нравится». Эф, фыркнула. «Ну, профессор Авалон, привлекательный мужчина», скривила губы так, чтобы было понятно мое мнение без слов, и посмотрела на фею, которая закатила глаза. «Что у тебя там со временем?» В 3 часа, легко начала и, не договорив, положила перед Фили стопку документов. «Но сначала подпиши». Прикрыв глаза, обаятельно улыбнулась. «Все оформлено нашим королевским юристом и заверено императором. Можешь не проверять, я не обижусь. Краткое содержание на первых 2 страницах, там же о том, что, если в этом документе есть хоть какая-то подковырка, случайная опечатка или любой другой подводный камень, при первой же жалобе ты становишься пострадавшей стороной и я буду должна тебе компенсацию», сцепила руки в замок и поставила на них подбородок, довольно улыбаясь. «Условия идеальны. Документ об этом разрешении, 3-й лист. Ты почему ты это все делаешь для меня? Это невыгодно. Вдруг я специально тебя подставлю и попрошу невозможное?» Моргнула, щуря глаза, и улыбка расплылась еще шире. «Не переживай, это тоже прописано в договоре. Страница 15. Преднамеренное и непреднамеренное вредительство, предательство и т.д. А твои желания? Все, что я захочу, станет возможным. Найти астрологов с талантом очень сложно, а тех людей, что мне понравится, почти невозможно, кроме той, что сидит напротив». Глаза девушки в кои-то веки были полны растерянности, но спустя минуту они наполнились решимостью, и тут же наколдованной ручкой подпись была поставлена. Улыбнулась сама себе. Настроение прекрасное. Фили подписала договор, даже ничего не прочитав. «Это тешит мое самолюбие». Документы были отложены. Взмахом чужой руки на столе появился пергамент, баночка для чернил и перо. Обратила внимание на их заезженный вид и поставила себе галочку, что нужно узнать, какие чернила и перья нужны астрологам. На пергаменте под линиями пера появились ярко-голубые полосы, составляя в диаграмме непонятные мне знаки. Зрелище было поистине завораживающее. Я вглядывалась в каждый символ, желая запомнить. Да, у нас есть астролог, но так близко при мне он никогда не колдовал. Через несколько минут символы и знаки начали всплывать с листа, перестраиваясь и меняясь местами. Довольно улыбнулась. В ближайшее время, дня 3-4, не выходи ночью из комнаты, и своего пикси никуда не отпускай, даже если он очень захочет, довольно воспряла. На этом все, а дальше не будет, надула губы. Может, сразу на всю жизнь? Нет, выдохнула фея и убрала все свои принадлежности, знаменуя конце. Да и расплачиваться тебе придется на всю очень долго. Ничего, девушка вздрогнула. Кажется, она сама не до конца верила в себя. Я буду рада провести с тобой всю ее жизнь. Этим же вечером я приперла музу к стенке в коридоре и томно сообщила о том, чтобы она не распространялась о том, что видела в красном фонтане. Ты его, не дала ей закончить, уже заранее зная, насколько абсурдную мысль фея хочет выдать. Даже в контексте спектакля это было недопустимо. Нет-нет, милая муза, я его не боюсь, я не боюсь никого. Это меня боятся все мои братья и сестры. Да, эта речь сама по себе похожа на оправдание. Мысленно вздохнула. Ну ладно, что есть, то есть. Я так не думаю, и никому не скажу о вашем эм, не буду распространяться о твоей семье. Ты можешь мне верить, Бада, очень сомнительное заявление. Эти три дня прошли напряженно. Фей Пикси были странные, поэтому я заперла Мартина в комнате и постаралась скрасить его одиночество, пустив к нему Кика, который гордо показывал мне исписанные прописи. Кажется, с ним можно выучить алфавит, как с ребенком. Мой Пикси был очень расстроен, но смиренно находился в комнате в течение всех трех дней. И пусть Фили сказала ночью, это ничего не меняло, лучше перестраховаться. Знает, я до конца не была уверена, что будет ночью, и пару раз даже думала о том, чтобы выйти. Но эта абсурдная мысль быстро меня покидала, стоило посмотреть на Мартина. В конце второго дня ко мне подошла Блум. Ну как подошла, поймала на входе и сказала, что Пикси нужно на время переселить в безопасное место, так как на фей охотится Даркер. Вот уж что напрочь отбило все желание куда-либо отпускать моего Пикси, особенно в компании его сумасбродных маленьких подружек. Не готова я к такому. В начале четверного дня я возблагодарила Бога за посланную мне Фили, когда оказалось, что Пикси феям промыли мозги и они почти сбежали из школы. Такой тревоги, как ту, что я испытала, услышав такие новости, я не испытывала давно, поэтому тут же еще раз навесила кучу защитных барьеров на комнату. В начале уроков я поймала Фили, встав на одно колено, преподнесла ей букет редчайших сумрачных линий и две черные подарочные коробки. В них лежали стеклянные перья и чернильницы с магическими чернилами. Всех на уши поставила, чтобы мне доставили заказ утром. Конечно, она тут же хотела сбежать, но я ей не дала, высказав все свое удовлетворение от нашей сделки, и выразила свое вечное несомнение в ее необходимости мне. Потом прочитала Мартина лекцию, почему на ночь выходить будет запрещено всегда. У нас постоянно происходит какое-нибудь дерьмо, пусть лучше у него не будет шанса случиться хотя бы ночью. Его лицо было полно абсолютного понимания, вот только и грусть там была. Я знаю, что ему неприятно мое недоверие, но я, Мартина, милый, я понимаю, что тебе это не нравится, но я сглотнула, очень волнуюсь за тебя. За закрытыми дверьми я решила все-таки выдавить из себя признание. Я как тяжко говорить, о чем думаешь, я боюсь, что ты можешь пострадать. Я гха, черт, я боюсь тебя потерять, максимально неестественным голосом выдавила, смотря на Пикси в своих руках. Глаза феи засветились, и он по-доброму улыбнулся. Ну вот, я призналась, что хоть чего-то боюсь, ужас. Тут что-то засветилось, и между мной и Пикси застыл красивый фиолетовый кристалл, обрамленный золотом. Моргнула. Сердце мое, вы, боже, так страшно не было, когда я призналась. На меня накинулись с объятиями. Расслабилась в маленьких ручках. Мартина, что это? Мне, конечно, приятно, но посторонний, взявшийся из воздуха без моего желания объект вызывает сомнения. Это лучшее знамение того, что вы преодолели себя. Это Чермикс. Он появляется после установления связи Феопикси и показывает то, что вы превозмогли себя. Вам было сложно признаться в чувстве страха, но вы это сделали. Подняв Пикси, повалилась на кровать, прижимая к своей груди маленькое тельце. Мне нравится, когда люди думают обо мне, как о конченной стерве, а вот это показывает, что у меня есть искренние чувства, которых быть не должно. Если кто-то спросит про ситуацию появления этого Чермикса, все отрицай, напутствовала Мартина. Ситуация с постоянным нападением внутри стен школы напрягала, заставляя углубиться в воспоминания и подром вспоминать сюжет старого сериала. То, что в итоге Винкс всегда побеждают, было и так понятно, но между этими победами есть и неприятные ситуации. Я еще и второстепенный для них персонаж. Что-то там было про Даркера, Блум схватили и, кажется, хотели сделать ее злой, а потом был секси-чародей, постоянное самопожертвование, ай, ладно, буду вспоминать по ходу. Еще месяц время шло хорошо и спокойно. В Красном фонтане было устроено шоу талантов, где у Музы состоялся дебют, и она выступила перед огромной аудиторией подростков. Так себе достижение, на мой взгляд, но если она рада, то ладно. Я это мероприятие проигнорировала, когда Муза упомянула Раса Иривина. Все это время фея музыки кидала на меня взгляды, а я уходила, показывая, как я расстроена ее общением с моим братом. Позже фея грез предсказала, что скоро будет мини-катастрофа, которая либо пройдет мимо меня, либо я в нее сама добровольно ввяжусь. Поймав мой скептичный взгляд, она посмотрела на линии моих рук и с тотальной уверенностью выдала: «В участии в этой хуе виновата ты будешь сама». Такое чувство, что там было не либо-либо, а точно. Скривилась и неладное заметила только тогда, когда у нас в гостиной появилась стервозная огненная фея, что издевалась над парнем Тикны. Вот это было очень футуристично. Пакостливый характер взволновал, а вот желтые глаза с вертикальным зрачком насторожили. Что-то внутри скреблось, желая отойти подальше и не ловить на себе взгляд звериных глаз. Дав этому существу понять, что мне все равно, что она делает, внешне спокойно проводила ее взглядом в коридор, где та нашла еще одну жертву, судя по крикам. Махнула рукой, расколдовывая парня с ногами вместо рук и перевернутого вверх головой. Такая реакция была ненормальна. Неужели уже появилась злая Блум? Видимо, из-за этой ситуации Винкс отправили отдохнуть на личные каникулы в какой-то заповедник. И на какое-то время я забыла об этих феях, а потом... Апчхи! Апчхи! Судорожно застыла над Пикси. Все его подружки уехали гулять с Винкс, а он остался здесь один. Все свое время я проводила с Мартина, отправляя его на прогулки с магическими животными, и вроде как ему было весело, а теперь он заболел. И что мне делать? Судорожно вспоминая все народные методы, варила на кухне лимонку в огромном количестве, поэтому ее пили и феи. На этот пункт мне было все равно, главное, воспользовалась кухней. Но и это не помогло, и я обратилась к Фили. Фея посмотрела скептично, явно намекая, что она не в курсе, и отправила к фее-хранительнице Алфей. Не знала, что она у нас есть. Как итог, я стояла среди маленьких скрытых в деревьях домиков и дорог, и слушала о состоянии цветка жизни в Пиксивилле. Что с этим делать, я не представляла. Чувствовала я себя крайне некомфортно, просто боясь даже лишний раз дернуться. Я, как гигант в этом городе, могла раздавить ВС одним неловким движением. Нарастающий шум за спиной сложно было не заметить, и я испытала мерзкое чувство облегчения от того, что теперь здесь те, кто обычно могут все исправить. «Бада, что ты здесь делаешь?» Обернулась, смотря на Винкс, и прикрыла ладошкой губы. «Флора, я периодически мусолила мысли об этой встрече. Посмотрела на солнце. Как видишь, Стелла, сижу. Я не об этом. Ты с Мартина, он тоже заболел?» Выразительно посмотрела на солнечную и перевела спокойный взгляд на фею технологий. «Да, проблемы с цветком жизни. Понятия не имею, что делать с растениями. Может, у вас есть знакомая фея природы?» Хотя, перевела взгляд на бронзового красавчика, что вышел из-за кустов. «О, и художник здесь, он же биолог, может, сможешь что-нибудь сделать?» Корни из-под земли были эффектны. «Наука, не магия. Хочешь сказать, тебе не нужна биология?» Приподняла бровь. «Может, еще скажешь, что физики не существует и гравитация – выдумка?» «Я же сказала, лучше всего подошла бы фея природы или деревьев, растений, цветов, но таких здесь нет». «Верно, совершенно. Только если писать запрос в Линфию, но это слишком долго. В конце концов, может, если у парня получится узнать о состоянии растения, мы сможем придумать решение. А если ты, жидкий кристалл, лжепроводник и накопитель магии, знакомая тема, усилитель, мне нужен явный элемент, на который я могу воздействовать, не могу я просто взять и усилить жизненную силу. Чем больше мы болтаем, тем меньше времени. Мне нужно собирать образцы энергии и магии вокруг». «Что произошло с цветком?» Посмотрела на спокойного биолога, что начал что-то щелкать на голограмме, не знаю, компьютера, и обратился к Нинфее, старшей пикси в поселении. «Стойте, вы хотите начать эксперименты с цветком жизни?» Мило улыбнувшись, встала с земли, посмотрев на звонкую рыжую местную пикси. Погладила чихающего Мартина по голове. «Если ты видишь другой способ, предложи и поступай по-своему», повернулась к феям, что старались облегчить состояние своих пикси. «Девочки, если вы хотите помочь и поучаствовать в этой спасательной миссии, Самое время уточнить у Флоры, какое оборудование ему нужно, и создать его. Тикна, думаю, это по твоей части, пожала плечами. Ну так что, в лишнем оборудовании нет необходимости. Что-то на подкорке заскрипело. Я тут свою важность и авторитет доказываю, а он все на корню перечеркивает. Через час помимо меня и Лил и Фей повалили прочь, оставив с нами Гелию и Флору, что очень гармонично лазили в пробирках, о чем-то переговариваясь с Тимми. Осмотрела маленький город. Среди деревьев вились лестницы, а кроны деревьев укрывали дома. К центру города, фонтану жизни, шли дороги, образуя паутину. Домики были яркие, очень украшенные и милые, действительно сказочные. Им в таких жить не стыдно мне было бы. На краю деревни, где мы и находились, росло дерево пикси примерно нам до колен. Насколько я поняла, в фонтане жизни, или по-другому цветке жизни, рождаются пикси и их волшебные животные. А на дереве жизни появляются волшебные таланты каждого пикси. Тут в голову пришла чудная мысль, и то зудящее чувство ущемленного достоинства успокоилось. Положив Мартина, который так и рыпался показать мне свой дом, к его подругам, с которыми он долго не виделся, попросила старшую фею пикси о разговоре. У нее было желтое платье и подобие зеленого бутона на голове. Мартина сказал, что подойти к вашей деревне через волшебный барьер можно только в том случае, если тебя сопровождает пикси, но есть ли на вашем поселении защитные барьеры, если за пикси следили? Нет, такого нет. Феечкам пикси никогда не стремились причинить вред и всегда защищали. Многие века мы живем в мире и согласии со всеми существами. Однако сейчас, нужно подумать, вы хотите что-то предложить? Как вы уже услышали, я фея жидкого кристалла. Какое-то время я не отпускала Мартина из комнаты, так как я считаю, да что там, так и есть, что это самое безопасное место в Алфее. Но ему грустно одному, поэтому я хотела предложить усилить поставленный, даже самый слабый, магический барьер до максимального уровня над Пиксивилем. Пусть уж лучше находится у себя в городе, чем шляется с непонятными феями и спасает мир за компанию. Верх идиотизма. Уж лучше у меня будет шанс запереть его здесь. Тогда я смогу быть спокойна, зная, что моему пикси, который находится у себя дома, не угрожает опасность. Всегда можно усилить защиту так, чтобы никто не смог войти и выйти. Задумчиво потерла нос. Я как чокнутая. Это чудесное предложение. Идеальное, двойной выстрел. Так-то. Тогда я посоветуюсь с остальными пикси, и мы решим, когда сможем создать барьер, радостно бормоча что-то самой себе. Фея плавала туда-сюда. Вам нужно что-то для того, чтобы усилить барьер, вы говорили, что должен быть им. Прямой предмет воздействия, кивнув, фея помчалась к своим, явно обрадованная дополнительной возможностью создания защиты. Пришла мысль, барьер я и так усилю, но можно попробовать создать такой же барьер, что и дома, только в мини-формате. Наколдовала несколько листов бумаги и карандаш с ластиком. Я уже занималась созданием защитного барьера на Вахармале для того, чтобы оградить место добычи жидких кристаллов от посторонних воздействий. Добыча этого вещества очень опасна, ведь взрыв может произойти по любой причине, хоть от движения воздуха, хоть от соприкосновения кристаллов с магией, хоть просто от появления человека. Хмыкнула. Вредный и непостоянный элемент, выводя линии накопителя, задумалась. Так это значит, я соврала Фили, что не умею создавать барьеры. Какая неожиданность. Она об этом не узнает. Да и фактически я не соврала. Мне нужен накопитель, который создаю не я. Посмотрела на свое грандиозное творение и сожгла лист. Слишком много усилий и ресурсов. Мы не можем создать накопители на коленке. Эти элементы нельзя просто взять и наколдовать, как платье. Не буду ничего делать допом. Встала и пошла к нашей команде трудоголиков. Ну что, заканчивайте? Уточнила, опираясь на какой-то стол и смотря на стоящие склянки, пробирки и расчеты. Ну, как тебе сказать, расчеты идут полным ходом. Мы определили, что цветок своего рода страдает от нехватки магических и элементарных живых элементов. Вся его сила уходит на восстановление внутренней энергии, но этот процесс явно нарушен, поэтому пикси и заболели. Думаю, если мы, протараторил огромную тираду, ни разу не отвечающую на мой вопрос, очкарик, пытаясь показать мне какие-то голограммы, закатила глаза. Ни одно из твоих слов на мой вопрос не ответила, перебила. Я думала, так общаются только женщины. Бадан Барит, Через 5 минут все будет готово. Мы разместили 10 цветов накопителей по периметру. Этого хватит. Мою дальнейшую речь остановила появившаяся у носа фея. Конечно, как только закончите, позовите меня, и я все сделаю. Думаю, еще усилить проводники магии будет очень удачно. Больше спектра воздействия на барьеры и зависимости его от меня. Из-под полуприкрытых глаз осмотрела маленький город. Можно сделать город-тюрьму под благим лозунгом. Капец, я испорченная. Я такой скрытой тиранией даже у себя не балуюсь. Старшая фея отвлеклась, отдавая указания возникшей рядом пикси. Моя душа пчхи, а очхи, расстроенная простудой, подхватила Мартина на руки и наколдовала кучу одеял, потихоньку вливая в него свою магию. Что-то я немного не в форме. Так хочу вас с апчхи, сестрой, познакомить. Шмык. Мартина, сейчас твоя задача – отдыхать. Мы с ней познакомимся, когда ты поправишься, умиротворенно сказала тому, поворачиваясь к очкарику. Ну так что, почти, мне нужны ответы, а не вопросы, как с ними сложно. Флора проследила за уверенными движениями сильных рук, что смешивали растворы. У него не только лицо красивое, но и кисти, и пальцы, и ногти такие аккуратные. Посмотрела на свои руки. Да, и как я могла открыть свое сердце маленькой болеющей капусте? Мартин чихнул. Как мило. Дурацкие скачки эмоций. Цветок просто болеет. 10 минут, и закончим. В отличие от компьютерного гения, голос биолога приносил ясность и стабильность в разговор. Что может быть проще? Цветок заболел. Кивнула. Рядом еще более расслабленно биологу что-то зачитывал Гелия. По теме или нет, было вс равно. Просто они вместе так красиво смотрелись рядом. Прямо экстаз гармонии. Так, сейчас посмотрим, что говорят карты Таро. Телепортировала из комнаты клубнику и передала ее пикси. Маленькая фея в костюме клоуна разложила карты на земле. Амур, ты никогда не выздоровеешь. Чуть удивленно приподняла брови. Как оптимистично. Розовая феечка расплакалась на руках у принца Ираклиона. Джули, это было очень невежливо. Мальчик пикси, похожий на девочку, который почтальон с поистине ангельской внешностью, отчитывал малышку. Я очень долго думала, что он девочка, пока не услышала обращение сделал, был и т.д. Ты должна извиниться перед ней. Молодые люди, пожалуйста, постарайтесь, как можете, обратилась как же ее, нимфе, к специалистам. Из-под полуприкрытых век наблюдала за Флорой. Парень вызывал странное чувство доказать ему, что я лучше, чем он думает. От этой мысли вздрогнула и разозлилась. Чертова психология. Бадан Бариет, все готово. Поправила волосы и, трансформировавшись, взлетела. Бада, что ты делаешь? Занимаюсь тем, что успокоит меня и не будет позволять волноваться, думая о ком-то еще. Посмотрев на нахмуренную фею, добавила. Ставлю барьер, а потом переключилась на прилетевшую пикси. Нимфея, активируйте его. Кивнув, фея посмотрела на мальчика пикси рядом, и тот дунул в какой-то рог. Через секунду появились тоненькие столбики света по периметру деревни. Свет начал преобразовываться в купол. По ощущениям, просто тончайший печально. Пикси ведь почти всесильны. Начала вливать магию в источники света и замыкающийся купол. Поверхность как будто начала покрываться радужной ртутью. Магия, струящаяся по телу, входила, но не сильно. Все-таки это не ставить барьер на километр, всего-то на пару метров. Моя магия вместе с жидким кристаллом проникала в источники-накопители, которые начали сопротивляться. Пришлось высказать всю свою доброжелательность в желании защитить дом моего пикси, чтобы те позволили без проблем слить магию воедино, доминируя. Не люблю растения, такие вредные. Через пару минут дело было закончено, и над нашими головами высился переливающийся перламутром купол. Специалисты тоже закончили, и Флора что-то вылил на растение. Оно выплюнуло листочки под восторженные ахи-охи. Моя любовь. На меня налетел маленький пикси, обнимая. От такой силы инерции я даже отлетела, ловя Мартина. Ну вот, теперь я вновь силен, могуч и невероятно привлекателен. Желаете коктейль? Вокруг счастливого парня залетали ягоды и блески, показывая, насколько он рад. Еще несколько взмахов рук, и передо мной в воздухе плавал причудливой формы стакан Мартина. Послышалось снизу, и на бармена налетело оранжевое существо.